3 октября 1915 года, суббота. Я так давно ничего не записывала, совершенно некогда, все время с Алешей в театре. Почти ничего не делаю для гимназии, нужно обязательно потянуться, а то стыдно будет получить плохие отметки. Вживаюсь в роль. Дома переодеваюсь и хожу в гриме. Няня, увидев меня, рассмеялась. Я разозлилась на нее, захлопнула дверь. Она старая и глупая. Пытаюсь проникнуть в мою роль, войти в глубину характера моего персонажа. Вот я влюблена в Хлестакова. Ну как же так? Почему? Ведь он ничтожество, фигляр, пьяница. Дурак, в конце концов, так не бывает. Вот я люблю Алешу. И это мне понятно. Он совсем не такой. Умный, обаятельный, нежный, тактичный, красивый, мужественный. У него такой красивый рот и нос, и лоб. А руки? Можно влюбиться в одни только руки. Но все это в моей работе над ролью никуда не ведет. Нужно найти какие-то точки соприкосновения. То, что мне понятно и близко. Во что могла бы влюбиться и я. Снова воображаю себе дурашливое лицо лопоухого Петрова, нашего Хлестакова. Нет, ничего не получается. И не получится, потому что думаю все время только об Алеше. Он будет сегодня ужинать с нами. Сижу у окна и смотрю на улицу. А там осень, холод, дождь, лужи. Вдруг пришла дурацкая мысль, что вот сейчас умру, и эта мостовая, это полуопавшее дерево, пробежавшая мокрая собака, это дождливое небо над Ростовом, это все. И есть вся моя жизнь. Кошмар. Идет, дописываю вечером. Алеша очень интересно рассказывал, как в начале войны он с родителями и младшим братом был в Германии, как всех русских отправляли в Швейцарию. Людям, которые жили там годами, дали на сборы 24 часа. Они переехали через Боденское озеро на пароходе с самим Качаловым, возвращались через Италию морем до Греции. Где он только уже не побывал, я ничего, кроме этого проклятого Ростова, не видела. Оказывается, «Тайная вечеря» Леонардо, написанная на стене трапезной монастыря в Милане, погибает. Он написал ее масляными красками, и слой краски тоненькими лепестками свертывается в трубочке и отделяется от стены. Я не удержалась и воскликнула: «Какой ужас!» А Саша, дурак, сказал: «Тысячи людей гибнут в окопах, а тут краски». Я так и сказал ему: «Дурак». Мы с братом стали ругаться, и Алеша, мой умница, так тактично снова нас помирил. Из Салоник поездом их повезли в Сербию, причем везли бесплатно, потому что русская кровь лилась из-за Сербии. Контролер проверил вместо билетов паспорта с нашим гербом. Леша рассказал, что серб, глядя на русских, сочувственно, а это было до обидного незаслуженно. «А мы что, кровь проливали?» — сказала Леша. «Мы только бежали, ворчали на неудобства и безнадежье, да враждовали из-за лишнего местечка». Потом они приехали в Болгарию.